Святая Церковь, голубица, тебя нашел я для себя. Твоя любовь ко мне стремится, я готовлю взять тебя. Я готовлю взять тебя. Белее снега убелю я, голубица, ты моя. Тебя на небе возлюбил я готовлю взять тебя. Я готовлю взять тебя. Моя радость, голубица, умирал я за тебя. На крыльях любовь стремится, я готовлю взять тебя. Я готовлю взять тебя. На меня смотри, невеста, я в крови тебя мыл. В небесах тебе дал место, я готовлю взять тебя. Я готовлю взять тебя. Тобою мир я освещаю, как жених явил себя. С тобой Отца я прославляю, я готовлю взять тебя. Я готовлю взять тебя. За тебя, Отца, молю я, голубица, ты моя. В небе ангелы ликуют, я готовлю взять тебя. Я готовлю взять тебя. Я готовлю взять тебя.